От тела Какаши начало исходить голубое свечение, сопровождающееся грохотом грома. Электрический ток атаковал тела его врагов и парализовал их. Они безвольно упали на пол, не в силах пока что пошевелиться. Один ход, шестеро врагов выведены из строя. Взгляд остальных членов корня моментально стал более серьезным. Лицо Данза тоже приняло мрачный вид. Сейчас он размышлял, стоит ли ему вмешаться в битву. Я не думал, что последний отпрыск клана Хатаки достигнет такого уровня. Проклятие. Мне стоило раньше с ним разобраться. Теперь он стал огромной проблемой разочарованно. Подумал Данза, смотря на эту битву. Киноэ, тебе следует просто защищать себя. Остальное предоставь мне. Уголки губ Какаши приподнялись в усмешке над собственными словами. Сейчас он действительно вел себя высокомерно. Ямато же сейчас смотрел на спину Какаши, стоящего перед ним, чувствовал ее надежность. Он был уверен, что когда рядом есть такой товарищ, на которого можно положиться, ему не нужно ни о чем беспокоиться. Секретная техника. Сфера насекомых. Множество насекомых вылетели из рук одного из шиноби корня и направились к Какаши. Абурами прошептал Какаши. Эти насекомые назывались кикайчу. Они специально выращивались кланом Абурами и были способны поглощать чакру своих врагов. Конечно, это не касается такой чакры, как у девятихвостого. К сожалению, чакра Какаши была совершенно обычная и ее могли легко поглотить. Но у насекомых тоже была одна слабость – огонь. Подумав об этом, Какаши начал складывать ручные печати. Стиль огня. Техника гигантского огненного шара. Какаши выдул из своего рта гигантский огонь, который поглотил всех насекомых. В воздухе теперь пахло сожженными насекомыми. Член клана Абурами был ужасно расстроен, увидев, как кикайчу, которых он так долго разводил, так легко сжег огонь Какаши. Сейчас они сражались в небольшом помещении под землей, поэтому никто не мог здесь использовать крупномасштабные ниндзюцу. Поэтому, чтобы не уничтожить базу корня, все сдерживали силу своих ниндзюцу. Правда, сила таких ниндзюцу совершенно не оказывала на Какаши никакого эффекта, а его техники тайдзюцу и киндзюцу были на высшем уровне, из-за чего они находились в невыгодном положении. Данза сама, Хатаки Какаши является подчиненным Хокаге Самы. Боюсь, если мы продолжим в том же духе, то нам будет нелегко все это объяснить, внезапно сказал шиноби рядом с Данза. Даже если он подчиненный Хокаге, он не должен думать, что может безнаказанно прийти сюда, чтобы доставить проблемы. За подобное преступление он должен лишиться своей жизни, нахмурившись, ответил Данза. Ха-ха-ха, Данза, а ты все такой же импульсивный. Данза был удивлен, услышав этот голос. Он увидел, как перед ним приземлился Сандэми в сопровождении нескольких анбу. В тот же момент ситуация стала очень странной. Все прекратили биться, в том числе и Какаши. Он понимал, что с того момента, как сюда пришел Сандэми, проблема сможет разрешиться и без бессмысленного боя. Хирузин, что ты имеешь в виду? Спросил Данза. Данза, я знаю, что у тебя есть некоторые разногласия с Какаши, но ты не можешь убить одного из лучших шиноби Конохи. У меня нет никаких разногласий с Какаши. Это он был тем, кто вторгся на базу корня, из-за чего должен быть немедленно схвачен, сказал Данза, смотря на Сандэми. Ох, в таком случае произошло большое недоразумение. Это я попросил Какаши отправиться сюда и найти тебя, но так как ты солгал о том, что в данный момент отсутствуешь, у него не осталось иного выбора, кроме как вломиться в корень и найти тебя, как можно скорее, сказал Сандэми, пристально глядя на Данза. В этот момент он будто снова стал профессором ниндзюцу, Хирузином Сарутоби. Перед всеми сейчас стоял один из сильнейших шиноби этого мира, а не тот обычный, добрый, слабый старик. Похоже, здесь действительно произошло недоразумение. Я никогда не слышал об этом, решил отступить Данза. Он знал, что пока Хирузин в таком состоянии, он не сможет убить Какаши. В конце концов, Хокаге истинный лидер деревни, и идти против его воли, значит выступить против всей Конохи. Так как с ситуацией Какаши мы разобрались, теперь позволь мне рассказать, зачем я искал тебя. Сандэми подошел к Какаши и развернулся. Данза, ты ведь знаешь, что сейчас в деревне растет новый джинчурики девятихвостого. И ты знаешь, как полезен пользователь древесных техник для него и деревни. Так почему же ты все это время прятал от меня столь одаренного шиноби? Хирузин, ты имеешь в виду, что Киной должен присоединиться к Анбу? Спросил Данза голосом полным ненависти. Ямато был тем, кого Данза лично тренировал. Он был единственным пользователем древесной техники после Шадэми Хокаге, поэтому Данза был не готов так просто его отдать. Данза, конечно, я знаю, что ты приложил много сил для тренировки этого шиноби, но для него будет лучше работать в анбу, чем в корне. Все-таки древесный стиль является важным символом нашей деревни». Сандэми снова пристально посмотрел на Данза, в то время как окружающие его анбу выпустили свою ауру, будто готовясь к битве. Это действие демонстрировало, что у Данза не было права на отказ, иначе у него будет множество неприятностей. Какаши ощущал витавшее в воздухе давление, будто в любую секунду могла разразиться битва. Хоть он и знал, что Данза согласится, но все равно оставался на чеку. Данза закрыл свой глаз, задумавшись о плюсах и минусах этой потери. Уже вскоре он снова открыл глаза, приняв решение. «Я все понимаю. Хорошо, ты можешь забрать кино с собой. 55. Тенза». Какаши смог наконец расслабиться, когда увидел, что Данза согласен с решением Хокаге. Похоже, теперь эта проблема окончательно решена. Ямато же чувствовал себя немного странно. С одной стороны, он был взволнован, но в то же время, почему-то немного разочарован. Ему нравилась мысль о том, что теперь его будут окружать люди, которых он сможет называть своими товарищами, но также ему было грустно расставаться с корнем, где он рос с раннего возраста. Несмотря ни на что, у него оставалось множество воспоминаний, связанных с этим местом. «Здорово, Киноэ. Теперь ты можешь уйти вместе с нами», — сказал Какаши, поворачиваясь у Ямато. В ответ Ямато улыбнулся, ничего не сказав. Заметив его неопределенное настроение, Какаши решил пока что оставить его со своими мыслями. Он понимал, что для Киноэ будет тяжело покинуть уже привычное место. «Данза, благодарю тебя за понимание. Я знаю, что тебе тяжело расставаться с тем, кого ты уже давно растил», — сказал Сандэми в своей привычной доброй манере. Теперь перед всеми снова стоял милый старик, а не профессор, из-за чего все расслабились. Все, кроме Данза. До этого он думал, что Хирузин уже давно не обладает своей былой силой и может сейчас лишь сидеть и работать с бумагами. Но оказалось, что нынешний Хокаге все еще мог побороться за звание сильнейшего шиноби в Конохе. Поэтому Данза решил, что ему пока что опасно начинать противостояние с Хирузином, и стоит подождать еще несколько лет. В конце концов Данза знал, что он слабее Сандэми, и тот продолжал прощать его лишь из-за их старой дружбы и собственной мягкосердечности. Но чтобы не допустить утечки секретной информации, на всех шиноби корня стоит печать. «Я не стану снимать ее с Киноэ. Это не имеет значения. И шиноби корня, и анбу все являются частью Конохи, и никто из них не станет раскрывать тайны друг друга». Сандэми не волновали такие мелочи. В конце концов Ямато согласился присоединиться к анбу и использовать свои древесные техники на благо Конохи, так что ему было неважно, какие секреты корня он может знать. «В таком случае, вы можете прямо сейчас забирать его». Сандэми кивнул и, пройдя мимо Данза, направился к выходу с базы корня. Какаши сразу же последовал за ним. В отличие от него Ямато некоторое время колебался, но затем и он пошел за Сандэми. Когда он проходил мимо Данза, он услышал тихий шепот: «Стань шиноби, живущим под солнцем». Слова эти прозвучали так тихо, что Ямато показалось, что ему послышалось. Он повернул голову и посмотрел на Данза, чье лицо оставалось все таким же равнодушным, как обычно. Ямато улыбнулся, подошел к Данза и низко поклонился. «Спасибо за то, что заботились обо мне все это время, Данза сама». После этого он побежал, чтобы догнать Какаши. Хоть Данза и думал, что единственный, кто услышал его слова, был Ямато, но на самом деле его услышал еще один человек. Это был Какаши. Благодаря усердным тренировкам восприятия и слиянию двух душ в его теле, все пять чувств у Какаши были обострены сильнее, чем у обычных людей, поэтому он мог услышать даже такой тихий шепот на столь большом расстоянии. «Похоже, Данза не такой уж и хладнокровный», — подумал мельком Какаши, но тут же выкинул эту мысль из головы. Ему не стоило слишком сильно вникать в чувства таких людей, как Данза. В конце концов, в будущем у него будет куда более страшные, но при этом тоже чувствующие эмоции враги. После того, как они покинули базу корня, на лицо Ямато упали солнечные лучи. В этот момент ему показалось, что с его рук и ног спали невидимые кандалы, которые постоянно тянули его во тьму. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Какаши с улыбкой, глядя на Ямато. «Какаши-сэмпай, я не знаю, как описать это чувство. Будто мне стало очень спокойно на душе. Может, это то чувство, которое называют свободой? Если это так, то замечательно», — улыбнулся Какаши. Его правый глаз изогнулся в форме полумесяца, отчего его лицо приняло очень добрый вид. Подметив это, Ямато тоже не смог сдержать улыбки. «Какаши-сэмпай, ты убежал слишком быстро, и как ты мог в одиночку проникнуть на базу корня? Если бы не Хокаге сама, то тебе бы не удалось избежать серьезных проблем», — сказала Югао, внезапно появившись рядом с Какаши и Ямато. Какаши не знал, что ему ответить, так как не успел придумать хороших оправданий. «Прости, Югао, ситуация была экстренной, поэтому я не совсем понимал, что творю. Но сэмпай действительно удивительный. Когда мы прибыли, я успела заметить, скольких шиноби корня ты смог победить в одиночку. Сила Какаши-сэмпай как всегда потрясает», — восхищенно сказал Югао. Какаши был несколько смущен ее словами, поэтому поспешил сменить тему. «Ох, точно, Киной — это Юзуки Югао, она одна из Анбу. В будущем вы станете товарищами». Так как Какаши довольно внезапно начал представлять Ямато, он был застигнут врасплох. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — сказал Ямато. «Ах, тебе не нужно быть со мной таким вежливым, все-таки мы одногодки. А также мы оба восхищаемся Какаши-сэмпай, мы следуем за ним. Пожалуйста, не говори больше ничего такого». «Неужели Какаши-сэмпай стесняется?» «О, сэмпай, ты такой милый, когда стесняешься», — сказала Югао с улыбкой. Услышав это, Какаши недовольно фыркнул. Губы Ямато же, смотря на сцену перед собой, все продолжали расплываться в широкой улыбке. «Так и должны себя вести товарищи, думаю, что они похожи на отличных друзей. У шиноби корня не бывает таких диалогов друг с другом, они всегда общаются холодно и только на тему их миссии. Может, вести себя так с другими — это и есть то, что называют жить под солнцем». Пока Ямато размышлял об этом, к нему подошел Сандэми. «Киноэ, тебе нужно пойти вместе со мной, есть пару вещей, которые мне нужно организовать вместе с тобой. Есть Хокаге сама. Какаши, сегодня ты вел себя крайне опрометчиво. Никогда так больше не поступай». «Простите, Хокаге сама, я знаю, что был неправ». «Это хорошо». После того, как Сандэми закончил говорить, он взял с собой Ямато и направился в офис Хокаге. «Сэмпай, тогда я пойду первым». «Хорошо». Вскоре и остальные Анбу покинули это место, оставив Какаши стоять в одиночестве. «Ах, эта ситуация наконец разрешилась. Теперь я могу спокойно вернуться домой», — сказал Какаши, потягиваясь всем телом. После этого он развернулся и отправился к себе домой, в офисе Хокаге. Сандэми разговаривал с Ямато. «Киноэ, я включу тебя в шестую команду, где сейчас состоит Какаши. Думаю, тебе будет удобнее адаптироваться, если он будет рядом». Услышав это, с сердца Ямато упал камень, и он стал чувствовать себя более расслабленно. Все-таки он никого не знал в Анбу, кроме Какаши, поэтому был счастлив оказаться с ним в одной команде. «С Какаши-сэмпаем, я понял, спасибо Хокаге-сама. Ха-ха, всегда пожалуйста. Я уже договорился, чтобы кто-то показал тебе здесь все, включая твою комнату. После этого ты можешь и дальше работать с Какаши. Большое спасибо, Хокаге-сама». На следующий день в главном зале Анбу один человек вошел в это место. «Так это и есть база Анбу. Она сильно отличается от базы корня», — пробормотал он. После этого Ямато быстро нашел комнату, где находилась команда 6. Перед дверью он начал немного нервничать, но, недолго поколебавшись, открыл ее. Когда дверь открылась, на человека в проеме уставилось более дюжины глаз. От этого взгляда Ямато стал нервничать еще сильнее, но затем он заметил знакомую фигуру с серебристо-белыми волосами. «Всем привет, меня зовут Киноэ, и я перевелся из корня. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». На лица всех Анбу появилась добрая улыбка, из-за чего Ямато наконец смог успокоиться. «Это место полно света». Какаши улыбнулся, глядя на свою команду. Он уже знал, что Сандэми направит Ямато сюда. В конце концов, он только перевелся из корня и совсем никого здесь не знал, поэтому было нормально отправить его к кому-то, с кем он был знаком и за кем бы смог следовать. «Киноэ было твоим кодовым именем в корне. После того, как ты стал Анбу, ты не можешь им пользоваться. Теперь тебя зовут Тенза». Услышав это, Ямато почувствовал огромную благодарность к Какаши. Он улыбнулся и громко сказал: «Верно, теперь я шиноби Анбу Тенза. Я здесь, чтобы доложить о своем прибытии». 56. Наруто. Приход Тенза в Анбу вызвал некоторую суматоху. Все-таки тяжело было скрыть то, что новичок владеет древесными техниками, хоть сам он и старался не выделяться. Поэтому вскоре имя Тенза было на слуху у всех Анбу. Но Какаши это совершенно не волновало. Древесный стиль имел большой символический смысл для Конохи. Особенно сейчас, когда она находилась в состоянии упадка. Даже если этот шиноби не очень силен, но, благодаря древесному стилю, моральный дух остальных шиноби сильно поднялся. Но этого было явно недостаточно. В битве с сильным противником нельзя победить только на боевом настрое. Так было в битве пяти Каге против Учихи Мадары. Какаши все так же выполнял миссии Анбу, а в свободное время тренировался. Его дни тянулись спокойно и однообразно. В один из таких дней, Какаши шел по улице Конохи, возвращаясь с миссии. Внезапно небо затянуло темными облаками. Ох, похоже, сейчас будет дождь. Какаши посмотрел на небо и вскоре почувствовал на своем лице капельки воды. Это не очень хорошо, сказал Какаши и быстро побежал, чтобы укрыться в ближайшем магазинчике. О, это ты, Какаши. Сегодня у тебя появилась свободная минутка, послышался знакомый голос. Какаши поднял глаза и увидел Тиучи. Он и не думал, что забежал именно в Ичираку Рамен. Сейчас здесь не было других покупателей, кроме Какаши. Ох, я только что закончил свою миссию и направлялся домой, но не ожидал, что внезапно польет такой сильный дождь. Март всегда такой. Погода бывает непредсказуемой. Давай я налью тебе своего супа, чтобы ты смог согреться, сказал Тиучи, наливая бульон в тарелку и протягивая ее Какаши. Так как это был Ичираку Рамен, то естественно суп был от рамена, но даже без лапши этот бульон оставался очень вкусным. Большое спасибо. Какаши с Тиучи были знакомы уже 3 года, поэтому они стали довольно дружны и больше не обращались друг к другу официально. Какаши взял миску с бульоном, сел на стул и приступил наслаждаться им. Его замерзшее тело сразу же стало согреваться изнутри. Неважно, сколько раз я буду есть этот суп, никак не перестану им наслаждаться. Думаю, никто никогда не сможет превзойти вас в мастерстве, Тиучи-сан. Ха-ха, это правда. Тиучи очень любил, когда нахваливали его рамен, особенно когда говорили, что он лучший в этом мире. Отец, кто к нам пришел, донесся с кухни голос. Какаши уже знал, что он принадлежал дочери Тиучи, Айме. Сейчас Айме уже 8 лет, поэтому она стала помогать своему отцу по работе, чтобы он не уставал так, как это было раньше. Ох, Айме, к нам зашел Какаши. Какаши Ниичан, ты здесь. У тебя сегодня есть какая-нибудь интересная история для меня, взволнованно сказала Айме, выбегая с кухни. Услышав это, Какаши улыбнулся. Каждый раз, когда он ел в Ичираку, он рассказывал Айме какую-нибудь сказку, которую помнил из своей прошлой жизни. Но Какаши никак не ожидал, что она станет столь увлечена этими историями. Из-за этого, каждый раз, когда она видела Какаши, Айми просила его рассказать ей новую сказку. И если у него было достаточно времени, он обязательно выполнял этот ее маленький каприз. Сегодня шел дождь, поэтому Какаши не собирался ничего делать и решил рассказать парочку занимательных историй этой 8-летней девочке. На улице было немного прохладно, но Какаши, Айми и Тиучи не чувствовали этого внутри теплого магазина. Здорово, значит, Белоснежка в финале осталась с принцем. Да, они жили долго и счастливо. Это хорошо. Я тоже собираюсь найти такого красивого и сильного мужа, сказала Айми, во взгляде которой читалось бесконечное ожидание ее будущей любви. Какаши почувствовал себя слегка беспомощно. В этом мире дети были развиты не по годам. Уже сейчас они задумывались о таких взрослых вещах, как замужество. Тиучи же просто рассмеялся над словами Айми. Очевидно, что он не воспринимал их серьезно, а как лишь очередную детскую шутку. Внезапно Какаши почувствовал чье-то присутствие и обернулся. Это его движение привлекло внимание Тиучи и Айми, и они тоже посмотрели в том направлении. Трое человек посмотрели за дверь. Они увидели одинокую, маленькую фигуру. Его желтые волосы торчали во все стороны, на щеках было по 3 усика, а в голубых глазах читалось печаль и одиночество. С его волос и одежды стекали капельки воды, что говорило о том, что он шел под дождем без зонта. Узумаки Наруто. Это первый раз, когда я его вижу в этом мире. Кажется, прошло чуть больше 3 лет, с тех пор, как я здесь. Он уже такой большой, подумал Какаши. Сенси, ваш сын уже так вырос. Наруто, почему ты ходишь без зонта под дождем? Скорее, заходи внутрь, сказал Тиучи. Затем он сходил в заднюю часть магазина, взял полотенце и начал вытирать им волосы Наруто. Наруто никак не сопротивлялся, скорее он наоборот наслаждался заботой, что ему сейчас дарили. Тиучи Ач-чан, начал Наруто немного нерешительным голосом. Что такое? Наруто спросил Тиучи, посмотрев на него. Наруто опустил голову, ничего не говоря, будто ему было стыдно или неудобно. Когда он, наконец, решился заговорить, Его живот громко заурчал на весь магазин. Из-за этого Наруто опустил свою голову еще ниже. Тиучи теперь понял, почему Наруто так странно себя вел. «Наруто, если ты голоден, то иди сюда и садись. Дядя Тиучи даст тебе миску твоего любимого рамена», — сказал Тиучи. Наруто засиял от счастья, но затем, будто что-то вспомнив, снова загрустил. «Но, Ач-чан, у меня нет денег». Тиучи удивился, но затем тепло улыбнулся. «Все хорошо, тебе не нужно за это платить». До этого поникшие глаза Наруто наполнились радостным сиянием. «Правда? Спасибо, Ач-чан. Всегда пожалуйста. Теперь просто посиди и подожди, пока мы с Айми приготовим тебе поесть. Айми, давай начнем». «Да, отец». Тиучи и Айми ушли на кухню, оставив Наруто и Какаши наедине. Наруто только сейчас заметил, что рядом с ним сидит еще один посетитель. Он с любопытством посмотрел на странного парня с серебристо-белыми волосами. Почему он носит маску на пол лица и закрывает левый глаз повязкой, возник вопрос в голове Наруто. Но вскоре Наруто обнаружил одну вещь, которая сделала его очень счастливым. Этот неизвестный человек не смотрел на него с отвращением, как другие жители деревни. За всю свою жизнь Наруто видел такой взгляд только у Сандэми, Тиучи и Айми, поэтому он был очень рад, что нашел еще одного такого человека. Из-за этого Наруто очень захотелось познакомиться с этим человеком. «Привет, меня зовут Узумаки Наруто. Приятно познакомиться», — громко сказал Наруто с очень яркой улыбкой. Правый глаз Какаши стал похож на полумесяц, и он ответил с улыбкой. «О, а меня зовут Хатаки Какаши, и мне тоже очень приятно. Сенси, с этого момента я буду официально присматривать за вашим сыном мысленно», — произнес он. 57. Тепло от рамена. Увидев то, что Какаши не проигнорировал его, как обычно все делали, Наруто очень сильно удивился и взволновался. «Ничан, ты часто сюда приходишь? Почему я раньше тебя здесь не видел?» «Ах, это начал говорить Какаши, почесывая свои серебристо-белые волосы. Раньше я часто сюда приходил, но в последнее время был довольно занят. Ты тоже часто сюда заходишь?» «Да, постоянно, когда у меня есть деньги. Рамен здесь очень вкусный. Он лучший, что я когда-либо ел», — взволнованно и быстро проговорил Наруто. Он впервые встретил человека, с которым мог вот так просто поговорить, поэтому ему хотелось рассказать все, что у него было в голове. «Да, я тоже думаю, что здесь очень вкусный рамен», — сказал Какаши с улыбкой. «Похоже, что у Ничана такой же хороший вкус, как и у меня. Мы оба признаем, что рамен Ач-чана единственный и неповторимый», — сказал Наруто с сияющими глазами. «Я согласен с тобой». Какаши тоже считал, что у рамена Тиучи был особенный и неповторимый вкус. Наверное, это было потому, что Тиучи вкладывал всю душу в каждую порцию этого супа. «Наруто, твой рамен готов», — послышался голос Тиучи. Он подошел с миской рамена в руках и поставил ее перед Наруто на стол. Увидев это, Наруто сразу же замолчал. «Приятного мне аппетита», — сказал он, громко хлопнув ладонями. Затем он взял палочки и начал быстро есть. Наруто был очень голоден. Денег, что ему давали на ежемесячные расходы, не хватало даже на то, чтобы просто прокормить себя. Они уже все закончились, из-за чего Наруто не мог поесть последние два дня. Но сегодня Наруто подумал, что если не поест, то он точно умрет. Поэтому он решил попросить помощи у других. Но единственные, кто хоть как-то заботились о нем, были Сандэми и Тиучи. Сандэми в последние дни был очень занят, из-за чего он даже забыл навестить Наруто. Тот же не мог просто так заявиться к нему в офис Хокаге и потребовать денег на еду. Поэтому у него не осталось другого выбора, кроме как пойти к Тиучи. Только вот по дороге внезапно пошел сильный дождь, из-за чего он промок до нитки. Наруто хотел вернуться домой, но сильная боль в животе от голода помешала ему это сделать. Сейчас же Наруто радостно ел лучший рамен у лучшего человека в этой деревне. Но он не мог остановить слез, внезапно полившихся из его глаз. «Почему? Почему? Я не сделал ничего плохого, так почему все ненавидят меня? Почему никто не хочет играть со мной? Почему меня отовсюду прогоняют? Почему все смотрят на меня с презрением? Почему? Что я сделал не так? Кто мои родители? Почему они оставили меня одного?» В сердце Наруто было множество вопросов и горьких чувств, но сейчас тепло от рамена понемногу согревало его изнутри. Тиучи сильно удивился, когда увидел слезы Наруто. «Что такое, Наруто? Почему ты плачешь? Неужели мой рамен получился плохим?» Услышав это, Наруто быстро вытер слезы со своих глаз и ярко улыбнулся. «Нет, рамен Ач-чана лучший во всем мире. Я плакал, потому что это было очень вкусно». Тиучи не мог не вздохнуть, глядя на маленького ребенка, который выдавливал из себя улыбку. Он, конечно же, знал о том, что творилось у него на душе. «Несчастное дитя», — подумал он в своем сердце. Какаши тоже было нехорошо от слез Наруто. «Это сын Яндэми Хокаге. Он герой, который сдерживает внутри себя Девятихвостого, ради защиты Конохи. Почему он должен терпеть подобное обращение к себе? Это то, что говорил Джирай о страдающих людях. Слишком жестоко позволять маленькому ребенку проходить сквозь подобное. В этом мире много таких же детей, как и Наруто. Наверное, это судьба всех Джинчурики, иметь несчастное детство. Разве это правильно?» Какаши не мог дать определенный ответ на этот вопрос. Полная миска рамена быстро опустошилась, и все содержимое исчезло во рту у Наруто. «Спасибо за рамен, Ач-чан. Было очень вкусно», — сказал Наруто Тиучи, кладя на стол палочки от еды. Какаши внимательно посмотрел на Наруто. Тот продолжал облизывать языком полость внутри рта и потирать рукой свой живот. Похоже, он все еще не наелся. Какаши не знал, как долго голодал Наруто, но он помнил о его ужасном аппетите, который описывался в оригинальной работе. Этот парнишка определенно еще не наелся. Наруто действительно хотел поесть еще, но не решался сказать об этом. Он боялся, что Тиучи плохо о нем подумает и возненавидит, как и другие. Конечно, он подозревал, что Тиучи дал бы ему еще одну миску, если бы он попросил. Но Наруто не собирался рисковать их хорошими отношениями. Эта миска рамена от Тиучи была единственным лучиком света в его темной жизни, и он боялся потерять эти мгновения. Какаши был немного расстроен, поняв, о чем думает Наруто. «Наруто», — верно позвал он его. Наруто, услышав это, быстро повернул голову. «Да, я Наруто. Я очень рад нашей встрече, поэтому, в честь такого повода, хотел бы угостить тебя миской рамена. Ты сможешь съесть еще, правда?» «Широни-чан», — взволнованно прокричал Наруто. «Широни-чан», — Какаши потерял дар речи. «Наруто, не мог бы ты не давать мне такое странное прозвище? Не называй меня Широни-чан, ты можешь звать меня Какаши Ниисан», — поправил его Какаши. Однако Наруто его совершенно не слушал. «Ач-чан, Широни-чан угощает меня раменом. Я хочу съесть большую миску миса рамена». «Хорошо, я сделаю для тебя самую большую миску с миса рамином», — сказал Тиучи, закатывая рукава. Очевидно, что он собирался проделать большую работу. «Отец, позволь мне помочь», — сказала маленькая Айми. «Ах, у меня такая разумная дочь. Давай хорошенько поработаем вместе». Хэймэмэмэм, — вздохнул Какаши. Он сидел в стороне, и никто не обращал на него внимания. Наруто, похоже, не слышал его слов. «Что еще за черт возьми, Широни-чан? Кому вообще понравится такое прозвище? Сенси, похоже, ваш сын любит давать другим странные прозвища. Широни-чан, ты шиноби? Я заметил, что у тебя есть повязка Конохи», — сказал Наруто, указывая на повязку на голове Какаши. Какаши чуть ли не застонал от своего бессилия. Похоже, ему не удастся избавиться от этого прозвища. «Да, я очень хороший шиноби. Правда, Ничан, а ты можешь научить меня ниндзюцу?» — спросил Наруто со взглядом, полным ожидания. «Ах, это...» Пока Какаши подбирал слова, Наруто уже успел расстроиться. «Конечно же, это невозможно», — подумал он. Какаши, заметив перемену его настроения, почувствовал себя немного не по себе. «Конечно, могу», — сказал Какаши с улыбкой. «Правда?» — действительно удивился Наруто, который ожидал, что ему откажут. «Правда, почему бы и нет?» — здорово закричал Наруто, вскакивая со стула. Какаши улыбнулся, увидев это. «Этот мальчик и вправду гиперактивный маленький чертенок. Наруто, твой супер-миса рамен готов», — сказал Тиучи, вынося огромную тарелку с раменом. Наруто посмотрел на еду перед собой с сияющими глазами. Он не стал долго ждать и приступил к очередной трапезе. «Ах, это действительно лучшее, что есть в мире. Да, еда, наполненная теплотой близких сердец, всегда будет лучшей в мире». 58. Путь ниндзя. К тому времени, как дождь начал утихать, Наруто уже успел проглотить огромную миску рамена. Сейчас он сидел и довольно похлопывал себя по набитому животу. Какой же сегодня хороший день. Да, для Наруто сегодня был самый лучший день в его жизни. В конце концов, он встретил еще одного человека, который не ненавидел его, и тот даже угостил его раменом. Какаши посмотрел на довольного Наруто. Увидев размер тарелки, из которой тот ел, он потерял дар речи. Она была размером с таз. «Где Тиучи нашел такую миску? Я никогда раньше ее не видел. И как только такое количество рамена смогло поместиться в этом маленьком ребенке? Спасибо вам большое, Широни-чан и Тиучи Ач-чан», — поблагодарил их Наруто. «Всегда пожалуйста. Раз уж я тебя угостил и принял мою щедрость, то с этого момента мы можем быть друзьями». Друзья, услышав это слово, сердце Наруто наполнилось невообразимым счастьем. «Что-то не так?» — спросил Какаши, из-за того, что Наруто продолжал молчать. «Нет, ничего. Хорошо. Теперь ты наелся?» «Да, наелся». «Тогда не хочешь пойти со мной в одно место?» «Пойти с тобой?» — куда неуверенно спросил Наруто. Какаши легонько постучал по голове Наруто. «Глупый, разве я не сказал, что собираюсь научить тебя ниндзюцу?» — сказал Какаши. В глазах Наруто зажглось нетерпение и восторг. «Правда? Сейчас?» «Да, сейчас. Если хочешь научиться ниндзюцу, то просто иди за мной», — сказал Какаши, после чего использовал шуншин. Его скорость была такой высокой, что Наруто даже не мог отреагировать на его движение. «Вау, это потрясающе! Я тоже хочу этому научиться!» — воодушевленно сказал Наруто и побежал за Какаши. «Широней-чан, подожди меня!» Тиучи с улыбкой смотрел на двух человек, бегущих по улице. «Это судьбоносная встреча!» Стоящая рядом Айми потянула своего отца за рукав. «Что такое, Айми?» «Отец, Какаши Неисан убежал, не заплатив!» Услышав это, Тиучи сразу же пришел в ярость. «Вот же гад! Как он посмел не заплатить за еду?» «В следующий раз, когда он придет, я обязательно спрошу этот долг», — громко сказал Тиучи. На самом деле Какаши просто забыл заплатить из-за того, что увлекся разговором с Наруто. С другой стороны, ту большую миску съел Наруто, а не он. Но Какаши забыл, что должен заплатить, так как обещал угостить его. В это же время Наруто все еще пытался догнать Какаши. Хоть Какаши и двигался очень быстро, но он специально замедлялся, чтобы Наруто мог видеть его, но не мог догнать. Через некоторое время Наруто начал тяжело дышать. Все-таки у маленького 4-летнего ребенка не могло быть выносливости, как у взрослого. Даже если это такой невероятно выносливый парень, как Наруто. Наруто стоял, оперевшись руками об свои колени. С его лица и волос скатывались капельки пота. «Как я смогу догнать его?» «Нет, мне нельзя сдаваться. Вдруг, это мой единственный шанс?» Наруто поднял свою голову и снова побежал, преодолевая свою усталость. «Такие вещи никогда не смогут меня сломить. Я обязательно должен получить признание Широней-чана». Какаши улыбнулся, увидев издалека эту сцену. «Как и ожидалось от Наруто, его упорство не перестает меня восхищать. Разве найдется в этом мире еще один такой невероятный парень?» После только что прошедшего дождя, по Конохе быстро бежали две фигуры. Одна высокая, другая низкая. У них разная внешность и разные характеры, но есть кое-что, что всегда будет их объединять. Через некоторое время Какаши наконец остановился. Он пришел в довольно символичное место — седьмое тренировочное поле. Какаши повернул голову и увидел, что Наруто тоже добежал до сюда. Но вот только теперь вся его одежда, лицо и волосы были мокрые и грязные. Но в его глазах еще сильнее разгорелся боевой настрой. «Я догнал тебя, Широней-чан», — сказал он, жадно хватая ртом воздух. Сейчас у него было ощущение, что его легкие в груди горят. «Молодец, ты проделал отличную работу. Добро пожаловать на седьмое тренировочное поле», — сказал Какаши, засунув руки в карманы и улыбнувшись. Наруто с трудом поднял голову и огляделся. Это поле было довольно просторным и пустым. Помимо деревьев здесь были только 3 деревянных столба. Наруто не знал, почему Какаши привел его сюда, и у него не осталось сил, чтобы спросить об этом. Его выносливость была полностью исчерпана. «Я вижу, что ты довольно вынослив для своего возраста. Но для того, чтобы стать шиноби, нужно много работать. Ты готов?» «Конечно, я обязательно стану шиноби». Даже полностью изнуренный Наруто всегда держал свои клятвы. Он дал слово, а значит, постарается научиться всему, чему возможно. «Хороший ответ. Тогда давай начнем наш первый урок. Что на нем будет?» — с нетерпением спросил Наруто. Он часто видел, как шиноби используют свои техники, и завидовал им, потому что тоже хотел так уметь. «На первом уроке мы поговорим о пути ниндзя», — сказал Какаши, глядя на голубое после дождя небо. «Путь ниндзя? Что это?» Наруто был еще маленьким ребенком, да и сообразительным его назвать нельзя. Поэтому сейчас в его голубых глазах было замешательство. «Ах, как бы это объяснить? Вот у тебя есть что-то, во что ты веришь?» — неловко спросил Какаши ленивым голосом. «Во что я верю? Да, у меня есть такое», — ответил быстро Наруто. «Правда? Что же это?» — с любопытством спросил Какаши. Он не думал, что у такого маленького ребенка может быть представление о таких сложных вещах. Может, это потому, что уже в этом возрасте он успел пережить множество горьких событий. «Я верю, что никогда не сдамся, и что я всегда буду держать свое слово». В этот момент Казалось, что от маленького тела стала исходить сильная светлая аура. Он произнес такие простые слова, но в них было столько уверенности, что Какаши даже немного удивился. Оказалось, что уже в этом возрасте у Наруто были такие высокие принципы. Он действительно станет великим человеком. Это очень хорошая вера. Ты обязательно станешь великим шиноби, Наруто. Правда? Ты в самом деле так думаешь? Радостно прокричал Наруто и громко рассмеялся. Это выглядело немного наивно, но очень мило. Но это действительно хорошо, когда кто-то ведет себя так настойчиво для достижения своей цели. Раз уж мы разобрались в твоем пути ниндзя, то можно начать обучение. Для начала я расскажу тебе о самой важной вещи в жизни шиноби, о чакре. Солнце начало садиться, а две фигуры на седьмом поле продолжали вести свой урок. Серебристо-волосый парень говорил с серьезным выражением лица, в то время как желто-волосый мальчик его внимательно слушал. В лучах заходящего солнца эта сцена выглядела невообразимо прекрасно. 59. Синдзюцу чакра. Отлично, это один из методов для развития твоей чакры в теле. Хорошенько выполняй это упражнение, и когда твой запас чакры увеличится, я научу тебя одному интересному ниндзюцу. Какому ниндзюцу? Восторженно спросил Наруто. А, об этом ты узнаешь, когда хорошенько потрудишься над своей чакрой. Помни, что это необходимо, если ты хочешь добиться успеха в искусстве шиноби. Широни-чан, на самом деле, я не совсем до конца все понял, сказал Наруто, смущенно касаясь своей головы. Какаши тяжело вздохнул. Он знал, что Наруто совсем не силен в теории, но он хорошо учился на опыте своего собственного тела и на его ощущениях. Поэтому Какаши положил свою ладонь на спину Наруто. Наруто, хорошенько запомни это ощущение. Наруто хотел что-то спросить, но быстро замолчал, когда почувствовал, как теплый поток распространяется от его спины. Это тепло наполнило все его тело, а затем собралось в нижней части живота. Все это длилось всего 5 секунд, после чего Какаши убрал свою руку. «Ты запомнил это?» «Да, я запомнил», — радостно воскликнул Наруто. Столь быстрое понимание ощущения чакры – тоже своего рода талант, и у Наруто с годами он будет развиваться еще сильнее. «Это хорошо, уже поздно, похоже, тебе пора домой», — сказал Какаши, глядя на потемневшее небо. Он так сильно увлекся их уроком, что и не заметил, как пролетело время. Лицо Наруто тут же приняло грустный вид. Неужели мне снова нужно вернуться в тот холодный дом? Хотя это место нельзя назвать домом, это просто место, где я живу, подумал Наруто. Какаши догадывался о мыслях Наруто, но ничего не сказал. Это была его жизнь и его собственный путь. Какаши не мог разобраться со всеми его страданиями, в его власти было только оказать ему хоть какую-то поддержку. Наруто должен сам преодолеть все это. Наруто, я буду ждать тебя здесь завтра в 2 часа. Надеюсь, к этому моменту ты хорошенько потренируешься в развитии своей чакры, сказал Какаши с улыбкой, после чего исчез, оставив после себя только дым. Губы Наруто тут же растянулись в улыбке. Он сжал свой маленький кулачок, а в его глазах снова горел огонь решительности. Я обязательно сделаю это. Просто дождись завтрашнего дня. Думая о том, что завтра он снова сможет встретиться с Какаши, сердце Наруто наполнялось счастьем. Похоже, что теперь у него появился друг, хоть тот и был намного старше его и казался странным парнем. С этими новыми для него мыслями, Наруто побежал домой, чтобы тренироваться. Последние 3 года Какаши был сильно занят своими тренировками и работой Энбу, поэтому у него не было времени найти сына своего учителя. Теперь, когда они встретились, Какаши не мог просто стоять в стороне и смотреть на одиночество Наруто. Возможно, он не сможет полностью изменить его жизнь, но Какаши все еще мог принести немного света в его темное детство. Именно с такими мыслями Какаши вернулся к себе домой. Хоть уже и потемнело, но Какаши не собирался отдыхать. Но он также и не собирался тренироваться сегодня с мечом. Его техника меча уже достигла довольно высокого уровня, поэтому Какаши не каждый день тренировался с мечом. Чтобы улучшить свою технику, ему нужно было лучше понимать свой меч, а сделать это можно только во время реального боя. Поэтому сейчас Какаши достал из своего кармана некий свиток. На нем изображены символы печати. Здесь хранилась синдзюцу чакра, которую Какаши нашел в лаборатории Орочимару. И эта чакра скорее всего была из пещеры Рьючи, одной из 3 святых земель. Искусство синдзюцу являлось одним из сильнейших в этом мире, поэтому Какаши очень им интересовался. В его планах также входило обучение синдзюцу в будущем. Однако, Какаши думал, что у него будет больше шансов получить синдзюцу горы Мьёбаку, а не пещеры Рьючи. В конце концов его мировоззрение и стиль были ближе к Джирае, чем к Орочимару. Что касается Синдзюцу Лиса Шикоцу, то Какаши не знал, как ему спросить об этом Цунаде. Поэтому Джирая был единственным саннином, который мог ему помочь в этом деле. У него были хорошие отношения с Какаши, потому что тот был учеником Минато. Но по прошествию 3 лет Какаши все еще не встречался с Джирай. Какаши не сильно переживал по этому поводу. Если он правильно помнил, то книга Ичайча была подарена Джирай и Какаши на его 18-летие. Если все продолжает происходить в соответствии с оригинальным сюжетом, то Джирай должен вернуться в деревню примерно через 6 месяцев. Какаши мог потерпеть еще полгода. За эти 3 года его запас чакры сильно вырос, благодаря чему обучение синдзюцу не станет для него проблемой. Также это благодаря тому, что Какаши в совершенстве овладел запечатыванием своего шарингана. Теперь он не подвергается побочному эффекту шарингана, пока тот запечатан. Но, когда он использует его в бою, то тот начинает пожирать большое количество чакры. Какаши до сих пор не нашел способа исправить это. Какаши посмотрел на развернутый свиток перед собой. Он указал на него 2 пальцами и достал небольшое количество чакры. На его ладони тут же появилась белая чакра, испускающая мрачную и холодную ауру. Значит, это и есть синдзюцу чакра, она ощущается совсем по-другому, в отличие от обычной. От нее исходит чувство, будто ты попал в пещеру, полную змей. Маленький свет белой чакры колыхался, будто огонек свечи. В это время Какаши попытался воздействовать на этот огонек своей чакрой, но, как и ожидалось, безуспешно. Чакра Какаши просто отскакивала от синдзюцу чакры. Как я и думал, синдзюцу не так-то просто изучить. Какаши понял, что на данный момент он никак не может исследовать эту чакру, или понять принцип ее работы. Но тут он вспомнил, что обладает отличным инструментом, способным видеть истинную суть вещей шаринганом. Какаши поднял свою повязку и снял печать с шарингана. 3 тамаи начали быстро вращаться, пока Какаши внимательно вглядывался в белую чакру. Это чувство, это действительно сложно. Белая чакра была похожа на запутанный лабиринт, в котором сложно разобраться даже с шаринганом. Но Какаши не собирался сдаваться. Он направил в свой левый глаз еще больше чакры, после чего рисунок в нем сменился на черный дротик. Мангёки шаринган. Я вижу это. Так вот как оно все выходит. После этого Какаши снова запечатал шаринган и натянул повязку на глаз. У этой чакры очень сложная структура. Если я не буду осторожен, то навсегда стану монстром. Думаю, для начала мне стоит отправиться на гору Мьёбаку и выучить синдзюцу там. Возможно, после этого я смогу изучить синдзюцу пещеры Рьючи при помощи этой чакры немного. Взволнованно подумал Какаши. Ему не терпелось узнать, что случится, если объединить синдзюцу 2 святых земель. Затем он повторно запечатал синдзюцу чакру в свиток и поместил его в защищенную коробку в его комнате. Если кто-то кроме Какаши попытается ее открыть, то она тут же сгорит. Внутри нее находятся все секреты Какаши, включая написанный на неизвестном в этом мире языке дневник. В этом дневнике заключены все знания Какаши о будущих событиях в мире Наруто. 60. Учиха Шисуи. Сейчас Какаши переодевался в комнате 6-й команды Анбу. «Какаши сэмпай, я слышал, что сегодня к нам должен прийти новичок», — сказал ему уже переодетый Тенза. «Да, у нас будет еще один новичок», — совершенно безразлично ответил Какаши. В конце концов, новые члены в отрядах Анбу были вполне обычным делом. «Какаши сэмпай, в этот раз все по-другому», — сказал Тенза, видя, что Какаши не обращает никакого внимания на его слова. «Правда? В чем же отличие? Новичок — это один из Учих». Из клана Учиха удивленно переспросил Какаши. Он не ожидал, что новичок будет из клана Учиха. Все-таки клан Учиха состоял в военной полиции Конохи, поэтому Хокаге не позволял им вступать в Анбу. «Кто же этот новичок? Учиха Итачи?» «Нет, еще слишком рано, он все еще учится в академии». «Тогда кто же это?» — подумал Какаши. В голове Какаши внезапно возникло одно имя. Учиха Шисуи. Вау. Неужели Какаши сэмпай слышал о нем раньше? — удивился Тенза. Изначально он думал, что Какаши ничего не знает об этом новичке. «Я слышал, что он очень талантливый шиноби», — сказал Какаши. «Да, говорят, что он молодой гений нынешнего поколения клана Учиха. Но я не думал, что кто-то из клана Учиха войдет в состав Анбу. Неужели Сандайми разрешил это?» — пробормотал Какаши себе под нос. Если он правильно помнил, в то время, когда Учиха Шисуи вошел в Анбу, клан Учих начал планировать переворот. Значит, в будущем произойдет ужасная резня клана Учиха. Подумав об этом, Какаши не мог не вздохнуть. Он не мог никак изменить это ужасное событие. В конце концов, ему не удастся повлиять ни на совет Канахи, ни на главу клана Учиха. Но несмотря ни на что, Какаши примет сторону Сандэми в этом вопросе. Все-таки у многих членов клана Учиха действительно были экстремистские идеи, поэтому он должен их остановить. Даже такой человек, как Шисуи, не смог изменить мировоззрение клана. По его воспоминаниям, глава клана Учиха Учиха Фугаку, скрытый обладатель Мангёки Шарингана, так как Какаши не знал, на что способны его глаза, он не хотел вступать в столь проблемную битву. Однако очень маловероятно, что они столкнутся. Их ничего не объединяло, кроме, пожалуй, Шарингана Обито. В прошлом Сандэми именно то вели переговоры с Учихой Фугаку, чтобы позволить Какаши сохранить Шаринган. Для клана Учиха отдать кому-то Шаринган считалось позором, но Учихе Фугаку пришлось согласиться с этим, из-за настойчивости Сандэми и Минато. Теперь остальные члены клана Учиха довольно негативно относились к Какаши. К счастью, Какаши работал в Анбу, благодаря чему он не сталкивался с кланом Учиха и избегал ненужных конфликтов. «Сэмпай, о чем ты думаешь?» — спросил Тенза, махая рукой перед лицом Какаши, который слишком сильно задумался. «Прости, я отвлекся. Ты действительно странный», — сэмпай сказал, посмеиваясь. «Тенза, не обращай внимания на такие мелочи. Похоже, сегодня больше никто не пришел», — сказал Какаши, осматривая пустую раздевалку. У него было странное чувство от этой безлюдности. «Сэмпай, сегодня выходной, поэтому нормально, что никого нет. Неужели ты забыл об этом?» «Да, тогда почему ты здесь?» «Я сегодня дежурю», — удрученно ответил Тенза. Он устало вздохнул от понимания, что Какаши был очень рассеянным сегодня. «Так вот оно что. Похоже, я сегодня довольно забывчивый». Ха-ха-ха, смущенно рассмеялся Какаши. Из-за размышления о клане Учиха, Какаши совсем выпал из реальности. В этот момент раздался стук в дверь. Какаши и Тенза посмотрели на нее. «Пожалуйста, войдите», — сказал Какаши. Дверь медленно открылась, и за ней появился молодой человек. Он был одет в черную кофту с высоким воротником, а за его правым плечом висел танто. На вид ему было 12 или 13 лет. «Приветствую вас, сэмпай. Меня зовут Учиха Шисуи, и меня назначили в этот отряд. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — сказал мальчик, низко поклонившись. Он был очень вежливым мальчиком, что было довольно необычно для кого-то из клана Учиха. «Так это и есть Учиха Шисуи», — подумал Какаши. Он был шиноби, обладавшим самым сильным гендзюцу. Но это произойдет только в будущем. Пока что он был неоперившимся подростком, хоть и обладал внушительной для своего возраста аурой. Хоть он и не находится сейчас на уровне джонина, но уже был близок к нему. По крайней мере, он точно сильнее многих чунинов. Пока Какаши смотрел на Шисуи, тот тоже осматривал его. Прежде чем попасть в эту команду, он собрал подробную информацию о ней. В конце концов, для шиноби было важно знать особенности своей команды. Так как Сандэми лично одобрил его вступление в шестую команду, он без проблем предоставил Шисуи некоторые сведения о ее членах. Шисуи не был интересен знаменитый пользователь древесных техник, но он был сильно заинтересован в человеке по прозвищу Шаринган Какаши. В клане Учиха не было лестных комментариев о нем, но это не относилось к Шисуи. Ни для кого в клане Учиха не было секретом, что Какаши получил свой Шаринган в подарок от его друга Учихи Обито. Когда Шисуи услышал об этом, он, в отличие от других членов клана, был тронут их крепкой дружбой. Помимо этого, Какаши был очень известен в кругах Анбу, благодаря чему Шисуи не раз слышал его имя. Увидев Какаши в данный момент, Шисуи сразу же почувствовал, насколько тот силен. Несмотря на то, что Какаши просто стоял в стороне, от него исходило очень сильное давление, сравнимое только с главой клана Учиха. Что касается Сандэми, тот был очень добрым и сдержанным человеком, из-за чего обычно скрывал свою мощную ауру. Так это и есть легендарный Хатаки Какаши. Он очень силен. Будет здорово работать под руководством такого человека, взволнованно подумал Шисуи. Для него, как для шиноби, было очень полезно следовать за таким сильным лидером. «Ах, добро пожаловать в шестую команду Анбу. Я ее лидер», — Хатаки Какаши сказал Какаши и улыбнулся. 61. Сила Шисуи. Несмотря на слухи о том, что он хладнокровный, кажется, что Хатаки Какаши довольно добрый человек, — подумал Шисуи после слов Какаши. Шисуи почувствовал, что эта улыбка и приветствие были искренними. «Спасибо вам, сэмпай. Но, боюсь, ты пришел в не самое удачное время. Сегодня у шестой команды выходной, поэтому здесь только я и Тенза. Я знаю, Сандэми уже сказал мне об этом». «Ох, тогда ладно. Честно говоря, Обычно именно заместитель лидера должен знакомить новичков со всем здесь. Но так как сегодня он отсутствует, я могу помочь тебе с этим. Большое вам спасибо за это, сэмпай. Не переживай, это мелочь для меня. Тенза, ты можешь продолжить свое дежурство. Я позабочусь о Шисуи. Да, Какаши-сэмпай, кивнул Тенза. Шисуи, следуй за мной. Да, сэмпай. После этого Какаши и Шисуи покинули раздевалку. Какаши-сэмпай сегодня очень странный. Он неожиданно проявил инициативу, чтобы лично позаботиться о новичке. Может быть, у него просто сегодня хорошее настроение, пробормотал Тенза, удивленно качая головой. Обычно Какаши говорил своему заместителю заниматься подобными вещами. Он был очень ленивым человеком, который, за исключением миссии и тренировок, перекладывал подобные дела на других. Поэтому Тензай подумал, что у Какаши было хорошее настроение. Какаши медленно шел, пока Шисуи следовал за ним. Внезапно Какаши остановился, из-за чего Шисуи сильно удивился. «Какаши-сэмпай, что-то случилось?» — спросил он, заглядывая Какаши через плечо. «А, ничего. Я просто только что вспомнил об одной вещи». «О чем?» — с сомнением спросил Шисуи. Какаши повернулся к нему и улыбнулся. «Как лидеру команды, мне нужно хорошо понимать силу и способности всех ее членов. Ты не против провести со мной поединок?» — спросил он. Шисуи внимательно посмотрел на Какаши. Ему нужно было быть осторожным в этом месте, поэтому прежде чем ответить, он убедился, что у Какаши не было злых намерений. «Я не против. Я тоже думаю, что если лидер не знает силу своих подчиненных, он может принять неверное решение во время битвы». «Отлично. Тогда давай направимся в тренировочный зал Анбу». «Хорошо», — сэмпай ответил Шисуи, пока его кровь закипала от мысли о предстоящем сражении. «Шаринган Какаши, я не могу дождаться, чтобы увидеть, насколько велика его сила», — думал про себя он. На самом деле Какаши предложил Шисуи сразиться, потому что ему было любопытно увидеть силу того, кого называли гением в оригинальной работе. Он также хотел увидеть, насколько быстро так называемый Шуншин но Шисуи. Конечно, то, что Какаши сказал, не было ложью. Ему действительно нужно было знать силу Анбу, состоящих в его команде. Тренировочный зал Анбу был не очень далеко, поэтому вскоре они оба уже стояли там. Тренировочный зал площадью 500 квадратных метров обычно использовали для тренировок новичков в Анбу. В это время там никого не было, из-за чего двое молодых людей могли сразиться, не привлекая особого внимания. «Похоже, нам повезло, мы здесь будем одни. В таком случае не сдерживайся, Шисуи, я хочу увидеть всю твою силу», — сказал Какаши. Его обычно ленивый тон голоса стал немного серьезнее. Он знал, что хоть Шисуи все еще ребенок, но его называли сильнейшим пользователем гендзюцу, поэтому Какаши нужно было сохранять бдительность в битве с ним. Пока Какаши не использовал свой шаринган, гендзюцу было его самой слабой стороной. «Я понял, Какаши-сэмпай», — сказал Шисуи, держа Танта за своей спиной рукой. В это же время его глаза сменили цвет на алый, а три томаи начали быстро вращаться. Трехтомойный шаринган. Он уже достиг такого уровня в возрасте 12 лет, что и ожидалось от гения клана Учиха, подумал Какаши и вздохнул. Он понимал, что ему нужно быть осторожным с силой Шисуи, поэтому достал Миллениум и крепко сжал его в руках. Шисуи немного смутился, когда увидел, что Какаши не собирается использовать свой шаринган. «Сэмпай, почему вы не используете свой левый глаз?» «Ах, это, просто я стараюсь не использовать его вне миссии, все-таки у него очень большое потребление чакры», — спокойно объяснил Какаши. Какаши знал, что ему не стоит опрометчиво использовать свой шаринган, пока он не избавится от этого побочного эффекта. Услышав эти объяснения, Шисуи больше не стал настаивать. Он только крепче сжал свой танта и серьезно посмотрел на Какаши. «Тогда давайте начнем». На какой-то момент показалось, что даже воздух замер в ожидании начала этой битвы. Но уже вскоре Шисуи бросил в сторону Какаши два куная. Какаши уже собирался отбить их, когда Шисуи бросил еще два куная. Они ударились об предыдущие и изменили их направление. Техника сюрикенов клана Учиха. Теперь к Какаши приближались кунаи с четырех сторон. Увидев это, рот Какаши изогнулся в улыбке. Какая красивая техника сюрикенов. Похоже, что только члены клана Учиха могут использовать ее. Подумав об этом, Какаши нанес удар миллениумом, который уже был окружен голубым сиянием. Чидари. Четыре куная были легко разрублены за одно мгновение. Шисуи был поражен, но он не остановился. Он использовал шуншин, и его тело моментально исчезло со своего места. Какаши немного напрягся. Где он? Внезапно Какаши что-то ощутил своей спиной. Он сзади. Какаши быстро обернулся и столкнулся лицом к лицу с горячим пламенем. Пылающий меч Учихи. Красное пламя сфокусировалось на Танта Шисуи, после чего он бросился в сторону Какаши. Как быстро. Какая сильная техника меча, удивился Какаши. Он усилил свою хватку на мече Миллениум и нанес удар по Танта Шисуи. Техника меча клана Хатаки. Молниеносный разрез. После этого донесся звук металлических ударов. Миллениум и Танта столкнулись три раза, и от борьбы молнии и огня во все стороны полетели искры. После этого они оба отступили друг от друга на пару шагов. Какаши Сэмпай действительно силен. Шисуи почувствовал силу Какаши после этого короткого столкновения. До этого он был уверен в своей технике меча и в своем шуншине, но Какаши с легкостью все это заблокировал. И, глядя на его все еще небрежное выражение лица, кажется, что он совсем не приложил для этого сил. В таком случае, три Тамаи валом Шарингани Шисуи начали вращаться. Демоническая иллюзия. Техника сковывания кольями. От алого Шарингана начала исходить странная аура, после чего Какаши почувствовал, будто все его конечности были пригвождены кольями. Его лицо сильно побледнело, будто он испытал невероятную боль. «Сэмпай, похоже, вы проиграли». «Ох, так ли это?» — усмехнулся Какаши. Его бледное лицо снова стало прежним. Шисуи был шокирован. «Как это вообще возможно?» Он уже сломал его гендзюцу. Не прошло и 3 секунд. Какаши заметил смятение Шисуи, но не стал ничего объяснять, а просто нанес ему удар в живот. Физическая сила Какаши была на высоком уровне, поэтому тело мальчика отлетело в сторону. «Ах!» — закричал Шисуи от боли в животе. Он присел на корточки, обхватив его руками. «Шисуи, ты был неосторожен. Неужели ты забыл, что у меня тоже есть шаринган, поэтому я отлично знаком с его гендзюцу?» — сказал Какаши тихим расслабленным голосом. Услышав его, Шисуи почувствовал себя глупцом. «Да, Какаши тоже владеет шаринганом. Как он может не знать, на что способно мое гендзюцу? Все выглядит так, будто вся битва была уловкой, чтобы вынудить меня использовать гендзюцу». Подумав об этом, Шисуи не смог сдержать улыбку на своем лице. 62. Техника теневого клонирования. «Ладно, вставай. Атака такого уровня не могла тебе навредить». «Конечно. Давайте продолжим, Сэмпай». «О, похоже, ты все еще полон энергии. Тогда давай продолжим». Шисуи еще раз дотронулся до своего живота и встал на ноги. Хоть удар Какаши и был сильным, но не настолько, чтобы серьезно навредить ему и повлиять на его боеспособность. Поединок продолжился, и Шисуи снова начал двигаться на большой скорости. Это необычный шуншин, и эта скорость. Какаши внезапно поймал рукой кулак Шисуи, который целился ему в спину. Ее недостаточно. После неудачного удара фигура Шисуи снова исчезла, что и ожидалось от шуншин. Но Шисуи, в столь юном возрасте у него уже такая высокая скорость. Я не знаю, был ли Минато таким же быстрым в свои 12 лет вдруг. Подумал Какаши. Хоть Минато и был известен Расинганом и техникой летающего бога грома, но никто, наверное, не задумывался, что его скорость была настолько высока, что он успевал принять важные решения в битве за полсекунды. Поэтому Какаши было любопытно, чей шуншин был быстрее, Шисуи или Минато. Видя, как тело Шисуи продолжает исчезать и появляться в другом месте, боевой дух Какаши начал воспламеняться. Возможно, шуншин Какаши и медленнее, чем у Шисуи, но когда дело касается скорости, есть не только эта техника. Шунпа. Фигура Какаши внезапно исчезла. Шисуи даже не успел заметить, что именно произошло. Что случилось? Где Какаши? Сэмпай шокированно оглядывался. Шисуи. Три Тамаи в его глазах бешено вращались. Спереди? Нет. Слева? Нет. Справа? Нет. Надо мной? Нет. Значит, он сзади. Я здесь, — раздался тихий голос Какаши за спиной Шисуи. Тот был шокирован. Не успел он отреагировать, как Миллениум уже был приставлен к его горлу. Теперь оба молодых Анбу остановились. Смотря на меч у своего горла, Шисуи испытал сильную горечь. Полное поражение. Будь то владение мечом, гендзюцу или шуншин, я проиграл во всем. Шисуи чувствовал себя полностью разгромленным. Какаши даже ни разу не атаковал его, он только оборонялся, но Шисуи все равно проиграл. И самое главное, Какаши не использовал свой главный козырь — шаринган. Можно сказать, что неудача с гендзюцу была из-за его невнимательности, но то, что касается шуншина, он без вариантов проиграл. Скорость — это было то, в чем Шисуи был абсолютно в себе уверен. Он даже считал, что его шуншин сравним с Яндэми Хокаге, когда тот был так же юн. Но теперь Шисуи понимал, что ему еще очень далеко до желтой молнии. Шисуи, видимо, подумал, что шунпа – это техника Индай Михакаге, раз уж ее использует его ученик. В это время Какаши убрал меч от горла Шисуи и вернул его в ножны. «Хорошо, теперь, думаю, у меня есть представление о твоей силе», – сказал он. «Простите, сэмпай, я разочаровал вас, извиняюсь», – сказал Шисуи. Какаши нахмурился после этих слов, но затем на его лице снова появилась добрая улыбка. «Шисуи, это не так, я вовсе не разочарован. Наоборот, я приятно удивлен. Будь то гендзюцу, владение мечом или скорость, никто из твоих сверстников тебе не противник. Но я проиграл сэмпаю, и это было сокрушительное поражение», – сказал Шисуи, опустив голову. «Шисуи, я на 5 лет старше тебя, поэтому это нормально, что я сильнее. Думаю, когда ты достигнешь моего возраста, то превзойдешь нынешнего меня». «Правда?» – оживленно спросил Шисуи. Услышав слова Какаши, он тут же поднял голову, чтобы убедиться, что тот говорит правду. «Все зависит от твоего усердия». «Да, сэмпай, я понимаю», — сказал Шисуи, низко поклонившись. «Отлично, на этом закончим наш спарринг. Теперь я отведу тебя получить форму Анбу и твой кот Анбу», — сказал Какаши, после чего снова принял свой ленивый вид и покинул тренировочный зал. Шисуи немного отстал от него. Он решительно посмотрел в спину Какаши и произнес в своем сердце одну клятву. «Я обязательно превзойду этого человека. Эй, Шисуи, не отставай. Я уже иду», — Какаши сэмпай сказал Шисуи и побежал за Какаши. Оказав помощь в подборе формы, Какаши отпустил Шисуи, чтобы тот мог спокойно и в одиночку привыкнуть к новому месту. Перед этим он сказал ему завтра же явиться на официальную миссию.